Когда небо на западе посветлело, планета США вращаться в обратную сторону. Боевой дьявол, мурлыкая какую-то песенку, перезарядил всю свою артиллерию и привел в готовность лучеметы. Билл растянулся на земле, решив подремать минут 100. Ночь выдалась долгая. Но у Миты были иные планы. Она заползла под куст, где он устроился, расположилась рядом на мягком мху, и ночная тишина огласилась звуком расстегиваемых молний. И снова застегиваемых, когда она заметила, что из-за куста высунулся инфракрасный детектор. Мимо свистели радиевые пули. «Убивай всех подряд, только не трогай палатку, на которой стоит число зверя». «Боюсь, я не знаю, что это значит». Джон Карта быстро нарисовал на песке 666. «Вот оно!» «Понял!» Не обращая внимания на пули, сыпавшиеся на его шкуру, боевой дьявол выставил свой электронный телескоп и обвел им ряды палаток. «Вижу! Поехали! Она невредима?» «Можете не сомневаться! Я стреляю без промаха!» Похвастался боевой дьявол, выдвинул шланг со сжатым воздухом и подул себе на дымящийся ствол пушки. «Я здесь, дорогая, и готов принять тебя в объятия!» — вскричал Джон Карта, бросаясь вперед и распахивая полотнище палатки. И издал отчаянный вопль, когда огромное зеленое чудище выскочило из палатки. «Яйся!» Рукоятка меча сама прыгнула в руку Джон Карты. Это гораздо легче, чем вынимать его. И он с ревом бросился вперед. Но Таре Тукус тоже обнажил свой меч. Мечи. Все четыре. Поскольку рук у него было тоже четыре. Это не испугало Джон Карту, который наступал так яростно, что его меч превратился в жужжащий стальной круг и заставил зеленого воина попятиться. Несмотря на его четырехмечи, одним могучим ударом снес зеленому голову. Под его победный вопль гигантская фигура рухнула на землю и осталась лежать неподвижно. Зеленая кровь струей хлестала из перерубленной шеи. «Так погибнет каждый, кто осмелится встать между мной и моей возлюбленной!» — победоносно выкрикнул Джон Карта. Круто повернулся, откинул полотнище палатки и... «Изму тебя сердце!» «Нет, здесь!» — ответил Билл, дотронувшись пальцем до груди, и тут же дернул руку. «То есть нет, вы не можете это сделать!» Железные мышцы напряглись, меч нетерпеливо дернулся, и в это мгновение дежавю издала пронзительный вопль.